Когда артиллеристы скрылись в сарае, и фермер подошел к лейтенанту. «Вот что, Сотников, до темноты я вас не отпущу. Во-первых, надо вам хоть сколько-нибудь еды с собой дать. Во-вторых, дорогу вы по свету не пересечете. И, в-третьих, отпускать вас, пока группа не готова к передислокации, было бы верхом глупости». Так что побудете пока тут. После чего повернулся и, позвав нас с бродягой взмахом руки, скрылся в штабе. На коротком военном совете с участием фермера, бродяги, меня и Люка был составлен план действий на остаток дня. Первое. Я и Тотен идем в деревню Куты за провиантом. Второе. Люк, казак и бродяга едут на мотоцикле для минирования шоссе фугасами. Точнее, едут Люк и фугасы, а два взрывника топают пешком. Третье. За время нашего отсутствия командир вместе с Доком, Дымовым и окруженцами готовится к переносу базы на другое место с использованием двух машин. Как сказал командир, на колесах нас никто не ждет. Они окруженцев по лесам отлавливать будут. Глава 12. За продуктами мы с Аликом вышли около 3 часов дня. Согласно карте, деревня находилась примерно в 1,5 километрах, если считать по прямой от нашего лагеря. Вот только на пути располагалось приличных размеров болото. Через топь мне лезть совершенно не хотелось, поэтому отмахали около 2 км. 40 минут ходьбы по лесу здорово подняли мне настроение, порядком подпорченное разборкой с лейтенантом. Когда до деревни, по моим прикидкам, оставалось 0,5 км, мы устроили с Тотеном маленькое совещание. Надо сказать, что у нас в команде Тотен — боец моего отделения. И мы с ним частенько хаживали в дозоры и патрули, так что понимаем друг друга, если и не с полуслова, то уж с пары слов точно. «Алик, в деревню я пойду один, это не обсуждается. Ты страхуешь меня с опушки. Если заметишь немцев, стреляй в воздух один раз и отходи 100 метров в лес». «Погоди, Туша. А ты что же, без оружия пойдешь?» «Но почему же без оружия?» — ответил я, демонстрируя маленький складной нож, который как раз в этот момент прятал в кроссовке. «Да ты что, с ножом против автоматов?» — не унимался Алик. «Да ты пойми, я не воевать туда иду, а разведывать и торговать. Да все будет путем». Надо, пожалуй, описать мой внешний вид. Холщовая безразмерная рубаха, густо заляпанная смолой, просторные черные тренировочные штаны и черные же тактические кроссовки. На спине у меня висел полупустой сидр, позаимствованный у одного из артиллеристов, а в руках я держал приличных размеров палку. Никакого гражданского головного убора, кроме кожаной кепки, невесть, как оказавшейся в рюкзаке у Дока, для меня не нашлось. Поэтому мне казалось, что моему прикиду вполне мог позавидовать клоун из цирка на Цветном бульваре. Я с беспечным видом шел к селу, а в голове моей вертелось. А ведь это только 2-й день нашей войны. Но события всего лишь недельной давности кажутся такими далекими, а проблемы мелкими. Увижу ли я жену и сына? Кто все это нам устроил? А я ведь людей убил. И снова по кругу. Как там мои? Ну кто и зачем нам такую подляну сделал? Справимся ли? Да и вообще, получится ли у нас пережить эту войну? Так, занимаясь самокопанием, я и дошел до деревни. Село было не то чтобы крупным, но солидным. Гавкали собаки, изредка доносилось мычание коровы. Идиллическую картину портил только сгоревший остов грузовика на обочине дороги да торчащие в поле станины лафета противотанковой пушки. Однако, на первый взгляд, никаких войск в деревне не было. Добравшись до крайнего дома, я с приветливой улыбкой постучал в калитку. «Эй, хозяева, есть кто?» Грубый мужской голос из-за забора спросил. «Кто такой? Чего тебе?» «Беженец я. Еды бы купить у вас хотел». «А на кой нам гроши твои?» «Ну, может, на часы сменяете, чего не то?» «Не, годинники нам без нужды». Пройдя с таким же результатом еще три дома, я уже начал было сомневаться в успехе моей миссии. Но тут, у большого дома, стоящего почти в самом центре деревни, мне повезло. «Часы?» — в голосе послышалась заинтересованность. «А ну, покаж». Отчего-то этот говор мне показался несколько отличающимся от всех, что я слышал в деревне. Хотя здесь все еще союз, поперемешались все, и хозяин этого дома вполне мог быть откуда-нибудь с Вологодчины или из Подмосковья. «Так как же я вам их покажу? Вы за забором стоите. А ты их сюда перекинь». «Ха! Нашел дурака. Гранату я бы тебе, куркулю, перекинул», — подумал я, но ничего такого, конечно, не сказал. «А вдруг обманете? Нет, не перекину». «Тогда держи их в руке, я сейчас калитку приоткрою и посмотрю». Держа часы в левой руке, я приготовился долго ждать, но калитка распахнулась на удивление быстро, и в грудь мне уперлись стволы охотничьего ружья. Скосив глаза, я увидел взъеденные курки. Хозяин, а что за шутки?» Начал было я, рассматривая коренастого селянина лет 40, как раз и державшего меня на прицеле. «Так время-то сейчас военное. Ну-ка, покажь часики-то». Я медленно помахал рукой с зажатыми часами. «И чего за них хочешь?» «Хлеба, ну и картошки в сидр насыпать». «Это можно. Вон клеть, видишь?» И суровый крестьянин кивнул головой в сторону сарая, стоявшего в глубине двора. «Вижу. Вот ты шагай туда, да не балуй, а то стрельну». Голос говорившего был совсем не угрожающим, а скорее ленивым. Конвоируемый пейзанином, я поплелся к сараю. Когда до сарая оставалось пара метров, мой конвоир сказал: «Так, часики на землю положи, а сам в сарай иди. Там в глубине ларь стоит. Насыплешь себе в сидр картопли, сколько влезет».